Адвокат дьявола. Италия. Искья. Бенцони на вилле появлялся редко, в основном по вечерам. Днем он занимался садом, доставкой продуктов и какими-то своими загадочными делами, порой исчезая на целый день. Но сегодня он неожиданно явился с утра и, постучавшись, зашел на кухню, где Макс завтракал в компании Габриэлы. «Добрый день, мистер Малин». Итальянец пожал гостю руку, кивнул Габи и устроился за столом напротив. «Мне передали, что руководство очень довольно вашей работой, которая благополучно завершилась». «Вот это да», — усмехнулся тот. «Микеле, вы, наверное, самый информированный человек на острове». «Хотелось бы, но я всего лишь передаточное звено и сообщаю вам то, что сказали мне». Бенцони кивнул на телефон, лежащий на столе. «Я сейчас еду в Неаполь встречать одного очень важного человека, который прибудет на встречу с вами. К обеду мы уже будем на вилле». «А кто он? Я его знаю?» — спросил Малин, представляя себе визит Алекса или даже самого Серджио. «Не уверен, что вы его встречали. Я тоже с ним не знаком». Микеле заглянул в телефонные сообщения. «Его зовут Генри Остин. Он юрист или адвокат. Я в этом особо не разбираюсь. Но приедет этот человек по поручению высшего руководства компании. Опять-таки, подробностей не знаю. Мне велено его встретить в аэропорту, привести к вам и убедиться в том, что вы с ним беседуете. А когда закончите, то мне надо доставить Остина в аэропорт, где его будет ждать самолет. И все, я снова в вашем распоряжении». «Спасибо, дружище, я понял. Угощайтесь. Запеканка из баклажанов от Габриэлы сегодня просто удивительная». Собеседник хитро посмотрел сначала на девушку, а потом на Макса. И, ничего не ответив, пододвинул к себе тарелку с ароматно пахнущей запеканкой. Конечно, Малин понял хитрецу во взгляде итальянца. Уже второй месяц он чувствовал повышенное внимание красавицы Габи. Она всегда ждала его к завтраку, обеду или ужину, усаживалась напротив и ловила каждое слово гостя. Расспрашивала про личную жизнь, явно обрадовавшись его случайной фразе про одиночество, и наивно рассказывала о своем расставании с местным хулиганом Амадео. Красота Габриэлы завораживала, ее непосредственность в чувствах и словах привлекала, но Макс почти физически ощущал невозможность сделать даже малейший шаг к сближению. Образ Джии по-прежнему стоял перед ним, не оставляя свободного пространства для любой другой женщины, даже такой, как Габи. Да и сейчас, когда Малин отчетливо осознавал смертельную опасность приближающегося финала, никак нельзя было впутывать эту итальянскую девочку в собственный круговорот событий. К 3 часам он, прогулявшись по набережной в компании молчаливой Габриэлы, вернулся на виллу и устроился в кабинете с чашкой крепкого кофе. А через полчаса в дверь постучали. И в комнату вошли Микеле и высокий, полный и абсолютно лысый мужчина лет 50 в строгом костюме. Осмотрев кабинет маленькими пронзительными глазками и остановив взгляд на его хозяине, гость протянул ему руку и высоким, слегка вибрирующим голосом представился. «Добрый день, господин Малин. Я Генри Остин, адвокат, юрист». Вошедший повернулся к Бенцони и внимательно посмотрел на него. Итальянец сразу же вышел из кабинета и тихо закрыл за собой дверь. «Меня к вам направил один человек, который выполнял поручения иных людей, в чьем доме вы не так давно были в гостях. Я не знаю, о ком конкретно идет речь, но такая сложная формулировка, как мне объяснили, послужит для вас паролем, позволяющим мне доверять». «Я знаю, о ком идет речь, господин Остин». Макс сделал шаг навстречу. «Здравствуйте, располагайтесь. Чай, кофе, виски?» «Спасибо. Обычной холодной воды, пожалуйста». «Чем обязан?» – поинтересовался журналист, наливая гостю воды. «В принципе, я уже догадываюсь, но хотел бы услышать ответ от вас». Генри Остин медленно поместил свое гигантское, напоминающее тушу моржа тело в кожаное кресло напротив и залпом осушил стакан. «Я прочитал вашу книгу. Она взрывоопасна и гениальна. Это бомба, которой еще не было за все время существования журналистики. Расклад такой. Вы свое дело уже сделали. Теперь все остальное закончу я и мои люди». «Не понял вас». «Мы с вами подпишем контракт, согласно которому вы передаете все права на издание вашей книги «Гений зла» моему бюро «Остин, Коэн и партнеры». В контракт войдут права на перевод на испанский, немецкий, итальянский, китайский и русский языки, права на реализацию в книжных сетях по всему миру, а также права на получение дивидендов от продаж». «А не слишком ли круто вы хотите вступить во все права, Остин?» – перебил собеседника автор. «Я рисковал жизнью, а теперь должен все отдать вам». «Не торопитесь, мистер Малин. Мы получаем права только на перевод, печать первых тиражей по миру. Это где-то несколько миллионов экземпляров на старте. И на их распространение по книжным сетям с последующей реализацией и получением денег. а теперь о том, что получаете вы. Вот это уже интересно. Сразу же после подписания контракта и официальной передачи мне текста «Гения зла» с копиями документов, которые упоминаются в книге, вы получаете авторский гонорар в размере 10 миллионов долларов. Абсолютно легальные деньги поступят на ваш банковский счет. И это только за первую реализацию. Остин поудобнее устроился в кресле и налил себе еще воды. Мы также полностью берем на себя гигантскую рекламную кампанию по всем континентам, ведь речь-то идет о суперсенсации, открывающей всему миру тайны убийства Кеннеди, теракта 9-11, покушения на римского папу и так далее. Кроме того, мы обеспечиваем публикации во всех основных мировых средствах массовой информации, взрываем интернет и привлекаем сотни экспертов. А самое главное, гарантируем вам, Малин, триумфальное и теперь уже безопасное возвращение в США в качестве величайшего журналиста современности и все последующие мероприятия, от массовых пресс-конференций и громких пресс-туров до Пулитцеровской и даже, чем черт не шутит, Нобелевской премии. Белоснежным платком адвокат вытер со лба капельки пота и продолжал. На этом наши функции заканчиваются. Хотя нет, вас наверняка пожелают подробно допросить ФБР, АНБ, а также итальянские, российские и другие спецслужбы. Защиту будут обеспечивать наши лучшие юристы, которые на этот период превратятся в вашу тень. Устраивает? Пока да. Макс уже даже и не скрывал своего удивления размахом планов Остина. А что еще остается мне как автору? О, вам остается многое. За вами права на дальнейшие переиздания «Гения зла» любым тиражом и в любой стране. Только одно условие. Никаких авторских изменений в уже написанный текст вы вносить не сможете. Ни сокращений, ни дополнений. Также за вами остаются права на кинофильмы и телесериалы по вашей книге. Вам нравятся условия? Вполне приемлемые. Малин наконец-то решился задать вопрос, который тревожил его с первого дня работы над книгой. Но «Гений зла» действительно взрывоопасный проект. И очень много влиятельных людей из разных стран мира, узнав о книге, моментально пожелают, чтобы она никогда не была издана, а я бы отправился на тот свет. Честно говоря, за последние полгода я уже устал прятаться и рисковать жизнью. Как вы представляете себе издание книги по всему миру и одновременно мою безопасность? Мы с вами, конечно, понимаем, что вы окажетесь в полной безопасности лишь тогда, когда книга будет опубликована и распространена везде, включая интернет. Тогда ваша смерть будет не только никому не нужна, но и для многих даже опасна. Остин снова прильнул к стакану с водой. Мы переводим на все языки и печатаем огромный тираж «Гения зла» в тайне, нигде не отсвечивая. Без какой-либо шумихи заключаем контракты на реализацию книги и доставляем весь гигантский тираж в торговые сети. Никакой рекламы, полная тишина. Такие возможности у нас имеются. С учетом определенного бардака и несогласованности в спецслужбах, никто в содержание книги подробно вникать не будет. Тем более европейские книготорговцы не будут знать об издании в США, Канаде и Латинской Америке, а американцы будут не в курсе изданий в Европе, России или Китае. И только через несколько дней, когда «Гений зла» расположится на полках в каждом книжном магазине, мы дадим сенсационные заголовки в крупнейших изданиях, как в печатных, так и в сетевых вариантах. Мы заполоним интернет и все средства массовой информации. Тайна убийства Кеннеди раскрыта. Человек, который взорвал близнецов 11 сентября. Убийца Кеннеди организовал покушение и на римского папу. Самое громкое в мире журналистское расследование Макса Малина перевернуло мир. И так далее. А потом, когда книга окажется в руках у миллионов читателей, вывесим текст «Гения зла» в интернете, включая фотографии, аудиозаписи и так далее. Да и читатели сами распространят нужную нам информацию о самой громкой книге столетия. И вот тогда-то вы и вернетесь в Вашингтон. Прямо на мешки с лавровыми венками. «Понятно», — тихо молвил Макс. Он пока еще не мог полностью осознать все возможности, которые перечислил собеседник. Но после знакомства с Серджио у журналиста не осталось ни капли сомнений в этих возможностях. «Понятно мне. Давайте почитаем контракт». К сумеркам все формальности были завершены, и мужчины спустились в столовую, где Габи заканчивала накрывать ужин. И уже за столом, поднимая бокал, Макс поинтересовался у своего гостя, с которым они уже называли друг друга по именам. «Генри, я понимаю, что задам не вполне корректный вопрос, но мне как журналисту любопытно, в какую же общую сумму обойдется вашему заказчику вся эта история с изданием моей книги?» «Я понимаю ваше любопытство», — ответил Остин, взяв бокал с вином и рассматривая его на свет. Знаю, что вы хорошо знакомы с теми людьми, которые финансируют нашу работу, и поэтому отвечу. Все вместе, включая ваш гонорар и последующую большую рекламную кампанию, обойдется в 45 миллионов долларов, которые уже получены нашим бюро. Так что не переживайте. А я и не переживаю. Давайте ужинать. После трапезы Генри Остин вежливо раскланялся, метнув взгляд на Габриэлу, убиравшую со стола, и собрался последовать за Микеле, ожидавшим гостя в прихожей. Уже в дверях адвокат остановился и, внимательно посмотрев на Малина, заявил. «Я поражаюсь вашей смелости, Макс. Вы не боитесь даже того, что я или кто-то другой, кому попадется рукопись книги, продаст вас. Ведь в мире есть очень много желающих, чтобы ваше творение никогда не увидело свет и умерло вместе с вами. И эти люди будут готовы уплатить десятки миллионов. Не страшно?» «Знаете, Генри, когда ситуация безвыходная, то каких-либо других возможностей практически нет. Либо идти ва-банк, либо молча ждать пулю в голову. Я выбрал первое. И кроме того, простите за пафос, за мной стоят тени умерших людей, в том числе и очень близких мне. Тех, кого я не могу предать. Уважаю. Прощайте». Юрист пожал руку автору и вышел в густые сумерки, накрывшие остров к этому часу. Макс еще долго стоял у огромного окна, за которым с трудом просматривались качающиеся от ветра верхушки олив. Пока книгу переведут на другие языки, напечатают и распространят, пройдет, как уверял Остин, еще 2 месяца, размышлял он. Это, конечно, очень мало для такой работы, но для меня это время огромный срок. Неужели еще 60 дней бездельничать на вилле? Это невыносимо. Кроме того, мне нежелательно находиться на одном и том же месте такое долгое время. Я и так уже примелькался на острове. Ночью, когда Макс укладывался спать, в дверь постучали. В комнату вошел Микеле. «Господин Малин, извините, что так поздно, но я только вернулся из Неаполя. Мне сообщили о том, что вам настоятельно рекомендуют переехать отсюда. Мне даны указания завтра утром перевести вас морем на остров Капри, на другую виллу, где вы пробудете следующие 2 месяца. Это недалеко, всего-то 12 миль. Красавица Коломбо домчит нас туда меньше, чем за час. Будьте готовы к 8 утра. Значит, будем прятаться, пока мистер Остин не закончит наши дела. А почему бы не остаться здесь? Тут же тихо. Я не в курсе. Прошу простить. В мои обязанности входит ваша безопасность. И мне велено перевести вас на Капри. Это все, что я знаю. Ладно, поедем. На Капри я еще не был».